Тиню, услышав последние фразы, понимающе хмыкнула. Про то, как нас стимулируют на поиски накопителей, она знала из моего рассказа Эттуву. Но ты-то рискуешь. Я хотя бы имею представление, чего нужно бояться. А вас пристрелит сразу. Мне надоело его уговаривать. Хорошо хоть Катя молчала, что удивительно в ее возрасте. Вы лучше вокруг внимательно смотрите. Может, артефакт попадется. Он прав. Напоминание об артефактах побудило девушку присоединиться ко мне. Тем более, для меня пробуждение магических способностей – не главная цель. Тинил осталась с Васей и Катей за второй линией обороны, как она это назвала. Правда, я, хоть убей, не увидел большой разницы. Стреляли везде одинаково, и на первой, и на второй линии. Фронта как такового не было. Была условная граница, через которую проникали группы штурмовиков с обеих сторон и пытались отбить тот или иной дом, или часть дома. Если говорить образно, то фронт напоминал две расчески, вставленные друг в друга зубьями. На одном таком зубе я сейчас находился, у самого основания. Ратмир привел меня к местному военачальнику, сдал из рук в руки и смылся. Очень спешил, видимо, старался успеть написать отчет, пока наблюдения в памяти свежи. За мной тут же закрепили другого бойца, мужик средних лет, с виду не отличишь от деревенского тракториста, только взгляд у него очень уж внимательный, смотрит не прямо, а словно случайно взглянет, и снова ты его вроде не интересуешь. После небольшого инструктажа на меня напялили тяжеленный костюм, точнее, попытались напялить, но я уперся и отказался одевать полный комплект, бронированный воротник мне был не нужен, так же, как и штаны со взрывоустойчивыми ботинками. Вы меня не на минное поле отправляете, привел я довод, хватит каски и бронежилета, ранение в руку или ногу я как-нибудь переживу, они редко бывают смертельными. Вообще-то, ты прав, сапер, который принес мне костюм, был мужиком крепким, но и он упарился, пока донес эту тяжесть. Мне сказали, одеть, чтобы жив остался. Про целостность рук и ног указаний не было. Он хохотнул. Только ты, парень, не лезь на рожон. Оно ведь всяко бывает. А мне потом Давидович весь мозг выест. Не переживай. Хотел бы я самоубиться, придумал бы комбинацию попроще. Успокоил я сапера. Натанович, как по-твоему, не взгреют нас, если не весь костюм будет? Обратился он к сопровождающему меня мужичку. Как по мне, лучше вообще без него. Здесь скорость нужна, чтобы целым остаться. В броне он будет, как слон в болоте. Большая, малоподвижная мишень. Кивнул в мою сторону мужичок. Возражать я не стал. Массивный броник и каска мне особо не мешали. Разве что центр тяжести сместился. Но со временем я к нему приспособлюсь. Пошли, хлопец. Поднялся боец, видя, что я готов, темнеет уже, надо засветло добраться до места, фонариком опасно пользоваться, снайпер засел напротив, на свет он быстро наведется, мы поднялись на третий этаж, на втором располагалась штурмовая группа, они обустроились в задней части дома, парни отдыхали после очередной попытки выбить противника из дома напротив, европейцы захватили это, стратегически важное, здание, вклинившись между домами, занятыми нашими войсками. Согнувшись, мы пробрались через обломки мебели к окну, выходящему на улицу. Многоэтажка, видневшаяся в окне, была той самой проблемой для наших штурмовиков. «В какой стороне снайпер?» – спросил я у Натановича. Мы прижались к стене у окна, стараясь не отсвечивать. «А кто ж его знает?» – невесело усмехнулся тот. «На то он и снайпер, чтоб бить из неизвестности. Знаем, что есть, а засечь его никто не может. Ни вспышки, ни выстрела не слышно. Ясно». Я отполз к соседнему окну и в простенке выпрямился в полный рост. Повернувшись лицом к стене, я сосредоточился и плавно пересек оконный проем до соседнего простенка. Никто по мне не стрелял, как я и рассчитывал. Слишком короткое время был на виду. Зато мне удалось многое рассмотреть и запомнить. В здании напротив, первые этажи остались практически без окон, даже рамы сохранились не везде, кирпичные стены, наоборот, прекрасно держались несмотря на многочисленные следы от пули и взрывов. На третьем этаже одна из комнат отличалась насыщенной темнотой, располагалась она немного сбоку от нас, возможно, из-за бликующих осколков стекла, сохранившихся в оконных рамах, этот факт не сильно бросался в глаза, я мог не обратить внимания на это окно, но знакомое свечение в темноте заставило на нем сосредоточиться. Артефакт точно находился в той комнате. Пока я двигался, свечение немного сместилось. Кроме артефакта, удалось разглядеть блеснувший срез толстого глушителя, направленный в мою сторону. «Ты самоубийца, другого способа не нашел», – прошипел недовольный Натаныч. «Причем здесь это?» Я поднял забрало шлема, чтобы мы могли лучше слышать друг друга. «Тебе же было сказано про снайпера, а ты в окнах маячишь, мишень из себя изображаешь. Я недолго на виду находился, снайпер меня только засек, но прицелиться не успел». «Откуда ты знаешь?» «Остывая», — спросил мой сопровождающий. «Видел. Он на самом деле почти напротив нас устроился. У вас ручные гранатометы с термобарическими гранатами есть?» — поинтересовался я. «Это что еще за зверь? А с фугасными или фугасно-осколочными?» Продолжал я сыпать вопросами. «Трофейные должны быть», — с кислым лицом ответил Натаныч. «Наши кончились, и когда новые привезут, неизвестно. Понятно, почему вы отступаете?» Не удержался я от колкости. «Много ты знаешь», — окрысился боец. При этом его взгляд оставался ледяным и изучающим. «Ты не ерепенься. Я тебе претензий предъявлять не собираюсь». Постарался я сгладить углы. «Бинокль-то есть?» «Объясню, как снайпера увидеть». «Есть». Неожиданно смутился Натаныч. Когда он достал из внутреннего кармана красивый театральный бинокль, мне стала понятна его реакция. «Ты его хотя бы грязью измажь», — посоветовал я, — «а то он у тебя бликует даже в темноте». «Думаешь?» «Вижу. Отойди вглубь помещения и посмотри на третье окно справа в здании напротив нас. Там еще остатки скворечника прибиты к стене». «Это не скворечник», — чуть подобрев, пояснил боец. «Это короб под продукты. Зимой удобно хранить. Ледника-то нету в городе». «Пусть так», — не стал я спорить. «Это окно темнее других, кажется». «Ага, увидел. Окно вижу. Снайпера нет. Маскируется, потому что задняя стена черной тканью завешена, сам снайпер, тоже в черной одежде, находится в глубине комнаты. Винтовку тканью обмотал. Ищи срез глушителя, он не такой темный, и его видно при шевелении. Сливается все, не могу различить», — признался боец. Я снова мелькнул в окошке, но на этот раз намного быстрее. «Вижу», — радостно объявил боец. «Нашелся, сука». Он убрал бинокль от лица и посмотрел на меня. «Предлагаешь его из гранатомета загасить? Самый надежный вариант. Если он такой прошаренный, то от простого обстрела у него наверняка укрытие рядом заготовлено». «Прошаренный, говоришь?» Натаныч задумчиво переварил новое для себя слово. «Понял тебя. Ты это, побудь здесь, только не суйся никуда. Я быстро. Захвати мне винтовку или какой другой длинноствол. Пистолетами я на таком расстоянии не навоюю», — попросил я. Натаныч исчез внутри здания, даже не дав понять, услышал он мою просьбу или нет. Мне осталось осматриваться и стараться не привлечь чужого внимания. Я встал так, чтобы меня не было видно с места снайпера, и начал внимательно изучать обстановку. На первых этажах, в окнах, изредка мелькали солдаты противника и периодически постреливали в нашу сторону. С нашей стороны также звучали выстрелы, судя по всему, неприцельные, так как пули выбивали куски кирпича и штукатурки с фасада здания, а попаданий по противнику я не видел. Расстояние было 80 метров. Попасть из пистолета в человека, тем более движущегося, было нереально. Я трезво оценивал себя как стрелка. За то время, что понадобится для пристрелки из положения сверху вниз, меня в решето превратят, или из гранатомета жахнут, если их у европейцев в достатке. Пока я думал и наблюдал, на противоположной стороне улицы взорвалась граната. Даже мимо меня что-то пролетело. Выглянув из проема, увидел оседающее облако пыли. Наши промазали по окну, где был снайпер, и влепили гранату в стену. Заинтересовавшее меня свечение оказалось этажом ниже. Дыра у него в полу, что ли? Как он так быстро спустился? Снайпер с моим артефактом надолго внизу не задержался. Сначала он пропал из поля моего зрения. Потом появился в том же здании, но с другого конца на втором этаже. Здесь окно было также разбито, но закрыто шторами. Свечение стало очень заметным, когда вражеский снайпер приблизился к окну. Шторы слабо шевелились от ветра, но не раздвигались. Наконец, свечение чуть угасло и застыло на одном месте. Мне показалось, что снайпер сел у стены и замер. По-другому я положение артефакта оценить не смог. «Уроды косорукие!» — ругаясь вполголоса, появился Натаныч. «Мало того, что не попали, так еще и гранату одну с собой взяли. Могли второй раз выстрелить, пока снайпер не сбежал. Все равно бы не успели», — успокоил я его. Он сразу отступил. Я видел. Поздно понял, что зря это сказал. Пришлось переключать внимание Натаныча, чтобы не выслушивать дурацкие вопросы. Это мне, он держал в одной руке автоматическую винтовку, а во второй небольшой, но тяжелый мешок. Его личное оружие было закинуто за спину на ремне, трофейное. Натаныч протянул винтовку мне. Ратмир говорил, что ты трофейное оружие предпочитаешь. Вообще-то, мне без разницы, возразил я, разглядывая винтовку. Она была длиннее и тяжелее калаша, с подобием которого ходил мой провожатый, но удобно сделана. Даже оптический прицел имелся, только кратность маленькая. Я примерился, перехватив ее для стрельбы. Одиночными хорошо бьет, но очередью застрелиться можно. Трясет ее безбожно, пояснил боец. В мешке патроны, Ратмир подсказал побольше взять. Ну а кто еще? Снизу, со стороны, противника усилилась стрельба. Тебе объяснить, как из нее стрелять? Натаныч, не выпуская мешка из рук, прокрался к окошку и посмотрел через улицу. Оживились БЛД. Я тем временем разобрался с винтовкой, переключил ее на одиночный, проверил магазин и прицелился в стену дома через дорогу. Одиночными винтовкой правда стреляла кучно, только прицел был сбит. Регулировок на нем я не обнаружил. Наверное, оружие пристреливалось на заводе и дальнейшая корректировка не предусматривалась. Пришлось запоминать поправку. Неплохо, прокомментировал Натаныч, успевший достать свой бинокль. Снаряженных магазинов много? Спросил я, отщелкивая пустой от винтовки. Он был рассчитан всего на 20 патронов. Так, я одни магазины и взял. Словно подтверждая свои слова, он тряхнул мешком, который глухо звякнул. Будешь подавать мне магазины, а я попробую выманить на нас снайпера. Думаешь, клюнет? Надеюсь. Ваше благородие появился в лагере, когда совсем стемнело. Он шел покачивающейся походкой. В правой руке держал большую бутыль. Молча приблизился к костру и плюхнулся на бревно. Третий. Пьяным голосом обратился он к парню, сидящему у костра. Ты один очнулся, как остальные? Спят, ваше благородие. Вежливо ответил он. А я решил помянуть погибших. И, а, командир расстроенно махнул рукой. Неважно, может, у вас и получится. Много наших погибло, все, кто здесь, пока точно живые. Мрачно ответил благородие. А остальные уже нет. Но нас всего пятеро, возразил третий. Я точно помню седьмого и, по-моему, восьмой с ним был. Где они? Ушли за туман, пятеро. Благородие приложился к бутылке и сделал большой глоток. Значит, двенадцатая с ними ушла. Жаль девку. Они погибли? Третий спрашивал с показным равнодушием, но благородие видел, что парень нервничает. Пока не знаю. Если завтра, или последний срок, послезавтра они не вернутся, то можно считать их мертвыми. И вас заодно. Он противно рассмеялся. Как же мне надоело вас на смерть отправлять. Благородие снова приложился к бутылке. Одна надежда, что он сможет вас сберечь за туманом. Командир замолчал, уставившись на всполохи огня в костре. Третий ждал продолжения, но не дождался и сам спросил. Кто он, ваше благородие? О ком вы говорите? Ты в Бога веришь? Командир посмотрел на него трезвым взглядом. Третий кивнул и перекрестился в подтверждение своих слов. Молись ему, и он поможет, надеюсь. Глава 19. Вставив новый магазин в винтовку, я подошел ближе к окну и выстрелил в неосторожно высунувшегося европейца. Серьезно ранить его не удалось, но плечо я ему зацепил. В соседнем окне мелькнула тень, только я оказался быстрее. На этот раз учел уголь стрельбы и явно попал по корпусу. Лихо ты их, осклабился Натаныч, прилипший к биноклю. Не отсвечивай, сейчас в ответ палить начнут, посоветовал я. Выглянул из-за стены. Вражеский снайпер зашевелился и приблизился к окну, судя по свечению артефакта. Стрельба со стороны противника начала стихать. Мне это было не нужно. Пришлось высунуться и подстрелить еще двоих. То ли самых неосторожных, то ли самых невезучих. Солдаты прятались за кирпичными стенами, но для того, чтобы попасть в меня, им нужно было высунуться. В этот момент я их и подловил. «Бежим отсюда», — спохватился боец. «У них проблем с выстрелами для гранатомета нет. Идем на два этажа выше», — согласился я, одновременно намечая конечный пункт. Хрустя мусором и кирпичной крошкой, мы поднялись на два этажа. Внизу ожидаемо рванула граната. Потом вторая. «К окну не суйся. Попробую гранатометчика подловить». «Добре», — засуетился Натаныч. «Держи мешок. Я вокруг пока гляну, куда можно отойти. Если ты так ловко их будешь дальше отстреливать, то охоту за тобой быстро откроют». Выглядывая через осколок, застрявший в раме, постарался отыскать гранатометчика. Естественно, Не увидел, зато засек в окнах напротив перемещение солдат с пулеметом. Проверил, как там снайпер. Артефакт снова был еле виден, но из комнаты не переместился. Я решил дождаться, когда пулеметчики установят пулемет и подготовятся к стрельбе. Они не сильно прятались, отчего-то надеясь на свою неуязвимость. Похожие шевеления обнаружил в двух других окнах. На первых этажах мельтешение солдат противника стало более интенсивным. «Натаныч, иди сюда!» «Чего?» Заглянул тот в дверной проем. Я коротко обрисовал ему наблюдаемую картину. «Похоже на подготовку к штурму. Будь здесь, я к командиру. Он, возможно, знает, но перестраховаться все же стоит. Предстоящий штурм меня мало волновал. Мне нужен был снайпер с артефактом. Точнее, артефакт без снайпера. Поэтому я подготовил несколько магазинов и открыл беглый огонь по всему, что шевелится в поле моего зрения. Небольшой оптический прицел оказался очень удобен для такой стрельбы. Обзор перекрывался минимально, и я хорошо замечал цели не только через прицел, сужающий поле зрения, но и на периферии. Стрелять с двумя открытыми глазами я не умел. Возможно, научусь так же легко, как и стрелять, но сейчас было не до этого. Первым погиб один солдат из пулеметного расчета, второй спрятался. Я не стал его выцеливать, а постарался максимально повредить пулемет. Тяжелые пули из моей винтовки с четырех выстрелов вышибли его из зоны видимости. Тогда я переключился на солдат, мелькающих в окнах нижних этажей. Скоро и они попрятались. Я сильно не высовывался, а любого стрелка, начавшего целиться в моем направлении, первым переводил в разряд раненых или мертвых. Со стороны других пулеметных расчетов меня прикрывали кирпичные простенки. Один из пулеметчиков оказался слишком упорным. Даже не видя меня, он изрешетил оконный проем, которым я пользовался. Пришлось прятаться, опасаясь рикошета. Сменив позицию, я разобрался с этим расчетом и чуть не проворонил снайпера. Увлекшись стрельбой, я перестал отслеживать его перемещение. При замене магазина, которую выполнял уже автоматически, окинул взглядом дом и заметил знакомое свечение прямо напротив себя, но на этаж ниже. Снайпер находился в глубине комнаты. Резко сместившись в сторону и также отойдя назад, я открыл огонь, ориентируясь на свечение артефакта. Магазин подходил к концу, когда артефакт внезапно изменил положение. Словно моя пуля отстрелила его, и он упал на пол. Позицию следовало менять. Я и так задержался на одном месте. Могли снова гранату засадить в такого нехорошего меня. На лестничной площадке столкнулся с Натанычем. Тот в полумраке не сразу меня опознал, а когда понял, кто перед ним, восторженно зачастил. «Здорово ты их пострелял, Вася. Мужики даже не верят, что ты один смог такую стрельбу устроить», — произнес он, в первый раз за все время, обратившись ко мне по имени. «Позицию меняешь, это ты правильно решил. У европейцев гранатометов побольше, чем у нас, хотя они не сильно их любят применять, но для тебя исключение сделают обязательно. Показывай, куда идти. Нам на первый этаж надо», — перебил я его. «Почему на первый? Там же неудобно. Это обычным бойцам лучше поближе к земле быть, чтоб атаку отразить, а стрелку, чем выше, тем удобнее стрелять. Пошли, я лучше знаю. Ты что задумал?» — прямо спросил Натаныч, не двигаясь с места и перегородив мне проход. «Я снайпера подстрелил. Мне надо срочно покопаться в его вещах. Решил я не скрывать своей цели. Там очень нужный мне предмет. Я не могу тебя отпустить к европейцам». Внешне расслабленно начал отвечать Натаныч и резко сорвал с плеча автомат. Он хотел приставить его ствол мне под подбородок. Единственное незащищенное, жизненно важное место. Но я успел положить руку на ствольную коробку. В результате оружие замерло на уровне моей груди. В этом месте находились самые толстые пластины бронежилета. «Не пробьешь», — заверил я Натаныча. Тот попытался вырвать автомат из моих рук, но я держал крепко. «У меня пули со стальным сердечником. Очередью продырявлю». Он перестал дергать оружие, а наоборот упер его в мою грудь. «Я в саперном бронике». Пришлось напомнить про особенность надетой на меня одежды. «Его даже очередью не возьмешь, в упор должен пробить». Словесная пикировка ни к чему не вела. Мы оба тянули время, непонятно зачем. Повинуясь внезапному порыву, я ослабил давление на автомат и перевел руку в иное состояние. Чуть сжал оружие обратно. Моя кисть частично вошла в металл, и в этот момент я вернул ее в обычное состояние. Думал, будет взрыв или другой катаклизм приключиться, но вместо этого, металл ствольной коробки осыпался мне под ноги мелкой пылью. Я повторил процедуру. Щелкнула возвратная пружина, разрушенная в нескольких местах. Автомат под моей рукой медленно рассыпался мелкой пылью. Что происходит? Натаныч отступил на шаг, одновременно выдергивая оружие из моей руки. На этот раз я не сопротивлялся. Для меня оно опасность больше не представляло. Что ты сделал с оружием? Наглядно показал, что в плен я не попаду. На самом деле показанный фокус дался мне не так уж легко. Навалилась усталость, а броник начал давить всем своим весом на плечи. Натаныч, мне очень нужна та штука, что есть у снайпера. Проникновенно заговорил я. Я хорошо проредил немцев. Оставшиеся меня не задержат. Ты уверен? Натаныч нервно ощупывал изуродованное оружие. Вместо тех, что ты подстрелил, пригонит других. Если уже не пригнали, решат, что идет подготовка к прорыву. Численное превосходство хорошо сокращается огнестрельным оружием. Усмехнулся я. У меня неплохо получается. Ты сумасшедший. Он покачал головой. Нет, это трезвый расчет. Если я не буду рисковать, то не вырвусь отсюда. У меня нет другого выхода. Нужно поставить в известность начальство. Иди ставь. Покладисто согласился я. А ты в это время побежишь к противнику? Так не пойдет. Могу тебя вырубить. Предложил я. Побудешь в бессознанке с чистой совестью, пока все не кончится. Вот только по голове меня бить не надо. Натаныч отступил от меня еще дальше, для чего ему пришлось опуститься на две ступеньки по лестнице. Пошли. Подумаю по дороге, что с тобой, таким ретивым, делать. Он развернулся и пошел вниз, придерживая разваливающийся автомат. У нас группа штурмовиков наготове сидит. Возьмешь в качестве поддержки, не оборачиваясь, предложил он. Мы не сработанные. Они будут обузой для меня, а я для них. Лучше отправь их по моим следам минут через 20. По крайней мере, дорогу я им расчищу. Я двигался позади Натаныча, пытаясь как-то прийти в себя. Оказывается, мои необычные способности тоже имеют границы. Зато теперь знаю, что произойдет, если моя рука застрянет в твердом предмете. Надо потом с жидкостью эксперимент провести, и с живой плотью. Сдается мне, что результат будет отличаться. Неожиданно среди мусора на лестнице, мое внимание привлек маленький бутылек. В таких у нас раньше йод продавался в аптеках. Меня прямо тянуло к нему. Я с трудом присел и подхватил его двумя пальцами. В тот же момент в меня потекла живительная энергия. Выпрямился я не такой уставший. Чего нашел? Обернулся Натаныч. Показалось. Ответил я и откинул бутылек в сторону. Энергия в нем кончилась, а мое состояние, наоборот, значительно улучшилось. Сложить нехитрый пазл оказалось нетрудно. Пока я не испытываю дефицит энергии, накопители для меня не видны, точнее, никак мной не ощущаются. С другой стороны, а те ли это накопители, что собирают Вася с Катей? Может, они с разной энергией? Мои товарищи спокойно берут накопители в руки и ничего в них не вливается. Надо проверять и только потом делать выводы. Одно радует. В этом мире я для себя энергию могу найти прямо под ногами. Стоит заодно подумать, как ее запасать на будущее. На площадке первого этажа мы остановились. Как будешь действовать? Натаныч пристально смотрел на меня. Для него было уже темно, но мои глаза он видел. Я прикинул свои возможности. Несмотря на то, что толстый поддоспешник одевать не стал, движения у меня оставались скованными и немного неуклюжими. Следовало привыкнуть к броне, но ограниченность во времени заставляла спешить. С собой у меня были оба пистолета, ремень с кобурой и кармашками под магазины. С трудом, но удалось застегнуть на талии. Второй пистолет я засунул в нагрудный карман бронекостюма. Винтовку я тоже планировал взять с собой. На улице сильно стемнело, для меня не существует полной темноты. Сразу пояснил я. Мне надо понять, насколько я буду заметен, когда начну перебегать через улицу. Вот даже как, удивился Натаныч. Сколько пальцев показываю? Фигу ты показываешь. Усмехнулся я. То есть уже темно? Это здесь темно. На улице такой темноты не будет. Постоянно что-то горит. Осветительные ракеты и мы, и они периодически запускаем. Он кивнул в сторону европейцев. Увидит тебя сразу, как только высунешься. Плохо. Я задумался. Оставался как минимум один пулеметный расчет, который мог мне доставить неприятности своим калибром. Следовало выманить их и обезвредить перед забегом, но оттягивать дальше поход за артефактом не стоило. Его могли унести подальше от линии фронта. Есть дымовые шашки? Задал Натанычу новый вопрос. Как ты предлагаешь их использовать? Перекрыть весь обзор и нам, и им? Европейцы тоже не дураки, сразу поймут, что мы к атаке готовимся, и начнут по дыму стрелять. Улица простреливается со всех сторон. Его лицо выдавало напряженную работу мысли. Я понял, еще немного и меня не отпустит. Предлог всегда найдется. Оттолкнув Натаныча в сторону, я широкими скачками добежал до окна. Опешившие от моего неожиданного появления солдаты ничего не успели предпринять. Я, не задерживаясь, перевалился через подоконник на улицу. Первой моей целью стал изрешеченный пулями бронированный грузовик, замерший точно посредине между домами. Не останавливаясь для оценки обстановки, я бросился к нему. Пули защелкали вокруг, когда я приблизился к нему вплотную. На этом моя фора кончилась. За спиной, в доме, из которого я только что выскочил, раздавались матюки Натаныча. Но хоть в спину никто не стрелял. Над улицей вспыхнуло маленькое солнце. Нормальная видимость сменилась на контрастную мешанину света и теней. Пулеметчики оживились. Огонь они вели прямо сквозь грузовик. Калибры или бронебойные пули позволяли им не обращать внимания на броню подбитой техники. Пару раз, на излете, они втыкались в мой бронежилет и заставляли немного нервничать. Надо было заканчивать с этим обстрелом. Я запомнил, где находилась пулеметная точка. Прикинув наше взаимное расположение, я взял винтовку на изготовку и резко высунулся из-за корпуса грузовика. Результат от моей стрельбы появился незамедлительно. Пулеметчик и его помощник обзавелись дополнительными отверстиями в головах. Высадив все патроны в торчащие из окна пулемет, я бросил винтовку и побежал к зданию. Стреляли в меня нещадно. Обычные пули несколько раз щелкнули по каске и бронежилету. Попадания прекрасно чувствовались, но относительно легкие пули хорошо останавливались защитой. Спасибо создателям этого чудо-костюма и титановым пластинам, которые не рассыпаются, как керамика, после первого же попадания. Я немного приспособился к его весу, хотя изрядно вспотел от нагрузки. Большие опасения вызывали начавшие стрелять сзади свои. Косоруких там достаточно, а броня на спине у меня пожиже будет. Прижавшись к стене дома, я пропал из зоны обстрела противника. Высунуться из окон им мешал огонь с наших позиций. Стараясь не задерживаться на одном месте, я двинулся в сторону нужного мне окна. Тем более оно было рядом. Раньше из него стреляли по мне трое. Когда я подошел вплотную, один немец умудрился высунуться, несмотря на прикрывающий огонь с нашей стороны. В руке он держал гранату и высматривал меня. Недолго думая, я всадил пулю ему в голову, а, выпавшую из руки, гранату отбросил подальше, вдоль дома. Немец обвис на подоконнике. Очень вовремя. Окно находилось выше моей головы. То, что я сумею туда забраться, у меня сомнений не вызывало. Но когда тебе подают практически трап, это совсем другое дело. Тело погибшего немца начали затягивать внутрь. Я спрятал оружие, подпрыгнул и, уцепившись за труп, дернул на себя, чем добавил себе ускорение. Уже в оконном проеме пришлось перехватиться за двух растерянных вояк. Они следом за убитым сослуживцем высунулись в окно, рефлекторно стараясь удержать вываливающееся тело. По спинам евросолдат я перевалился в комнату, попутно нанося удары локтями и коленями по их головам. Они так и не поняли, что происходит. Это для меня в комнате было светло, а для них, видимо, не очень. Поднявшись на ноги, пристрелил обоих, быстро осмотрелся. Комната была узкой и длинной. Одна кровать, стол, на котором лежали нераспакованные пайки, и платяной шкаф с выбитыми дверками. Других противников в комнате не наблюдалось. Ошибся. Через открытую дверь послышался вопрос на немецком. «Гитлер капут!» Попытался крикнуть я, но из-за прозрачного забрала голос получился глухой и неразборчивый. «Вас!» — раздался удивленный возглас, и в комнату заглянул очередной немец с автоматом наперевес. Рывком сократив расстояние, я левой рукой отвел в сторону ствол его оружия, а мой пистолет, зажатый в правой, оказался у немца под подбородком. Стрелять я пока не стал, с силой упирая ствол горе вояки в горло, лишая тем самым возможности говорить, разоружил немца. Затем, придерживая за грудки, вытолкал его в небольшой коридор. Здесь нас поджидали трое, только что появившиеся из других комнат. Они что-то начали гавкать на своем языке, но я их все равно не понимал. Один из немцев нащупал фонарик и пытался его включить. Я глянул на дверь, ведущую на лестничную площадку. Она была распахнута. За ней никого не наблюдалось. «Зольдатенунт офицерин». Громко начал говорить я, выглядывая из-за правого плеча заложника и смещаясь к самому темному углу. Мне требовалось хоть немного размазать их внимание. Заложник захрипел, в попытке что-то сказать. Его сослуживцы начали целиться на звук, Но пока огня не открывали, ситуация становилась опасной. Фразу на немецком я не закончил, так как вообще не знал, что говорить дальше. Мой пистолет сильнее нажал на гортань заложника, заставляя его отклониться назад. Сочтя положение оптимальным, я выстрелил, забрызгав коридор и остальных немцев мозгами. Мертвого немца я отпустил, одновременно расстреливая замешкавшихся врагов в упор. Глава 20. Немцы в комнате быстро закончились. Я перезарядил пистолет, пока была такая возможность, и выскользнул на лестничную площадку. Из соседних квартир раздавались звуки стрельбы. На их фоне моя небольшая разборка осталась незамеченной. Стараясь ступать по возможности тише, поднялся до второго этажа. Сверху спускалась группа людей, которые переговаривались с тревогой в голосе. Одна квартира на площадке показалась мне пустой. Ее окна должны были выходить на противоположную от фронта сторону. Искореженная входная дверь лежала на лестничной площадке, выбитая взрывом. Напротив входа через просторную прихожую находился туалет с разбитым унитазом. Я прикинул, если встану там, то прекрасно смогу видеть происходящее на площадке, а меня в темноте не заметит. Прислушиваясь к звукам в комнатах, я пересек прихожую и замер над осколками унитаза. Спиной прижался к сливному бачку. Поднял прозрачное забрало шлема, чтобы избежать ненужных бликов. Оба пистолета приготовил и навел на вход в квартиру. Лестничные пролеты были широкие, поэтому двое бойцов с носилками легко вписывались в повороты. Шли они не быстро, стараясь лишний раз не тряхнуть свою ношу. Недостреленный снайпер лежал на носилках и тихо постановал от каждого толчка. Перед носильщиками двигался солдат с фонариком, светя им под ноги, чтобы те, не дай бог, не споткнулись. Еще один немец шел замыкающим и аккуратно нес поврежденную снайперскую винтовку в одной руке и мой артефакт в другой. Выглядел тот, как оптический прицел с большим увеличением. Вряд ли он весь являлся артефактом, потому что свечение шло из места, расположенного ближе к середине прицела. Дождавшись, когда немец с фонариком пройдет мимо и начнет спускаться, я открыл огонь по носильщикам и последнему немцу. Раненый снайпер грохнулся на пол и заорал. Жаль, что при этом он исчез из поля моего зрения, откатившись дальше по площадке. С нижнего пролета раздались крики немца с фонариком, перекрывая вопли снайпера. Не теряя времени, я выскочил из квартиры и открыл по нему огонь, но тот шустро скатился на один пролет. Ловить его было некогда. Я два раза выстрелил в снайпера, прекращая его стоны, и спрятал один пистолет в кобуру. Подхватил прицел с пола и вернулся в квартиру. Остальным немцам добавка не требовалась. Стоя в прихожей, кое-как засунул артефакт в карман и сменил магазины в пистолетах. То, что на шум сбегутся, я не сомневался. По идее можно возвращаться к своим, но решил, что риска вышло маловато. Отсутствие страха когда-нибудь сыграет со мной нехорошую шутку, пришла в голову мысль. Пока соображал, куда двинуться дальше, стрельба на улице временно стихла. Благодаря этому расслышал на лестнице осторожные шаги и отрывистый шепот. Вернулся сбежавший немец с подмогой. Быстро он, однако. Я пересек прихожую и зашел на кухню. О том, что здесь раньше готовили еду, напоминала разбитая раковина. Остальная мебель была разнесена в щепки. Я встал за косяком, чтобы наблюдать за действиями немцев, не сильно высовываясь при этом. Пробраться к окну без шума казалось невозможным делом. Сколько ни вглядывался, различить блики от фонариков у меня не получилось. Будет плохо, если у европейцев появились приборы ночного видения. Все мое преимущество пропадет. Первый противник показался в проеме двери. Он осторожно заглянул в квартиру и тут же убрал голову. Разглядеть немец ничего не мог, просто провоцировал меня. На секунду наступила относительная тишина, а потом в квартиру закатилась граната и замерла на середине прихожей. «Ауген!» — гавкнул немец в коридоре. «Еще бы понимать, что этот лай значит!» Прячась за косяк, я успел опустить забрало на шлеме и рефлекторно убрал пистолет за спину, прикрывая его своим телом. «Самое ценное стоит беречь», — усмехнулся я про себя, а потом граната рванула. Звуковую волну неплохо погасил шлем, так что меня не оглушило. Глаза справились со вспышкой. Даже в переотраженном виде она была яркой. Я уже перестал удивляться способности своего зрения игнорировать резкое изменение освещенности. Граната оказалась светошумовой. Медленно подняв забрало, я осторожно выглянул в коридор и увидел, как в квартиру заходит штурмовик. Его экипировка была полегче моей, но тоже внушала уважение. Массивный бронежилет с наплечниками, налокотниками и намудником. Не знаю, как правильно называется эта часть брони. На голове шлем с забралом вроде моего и закрепленным сбоку фонариком. Штурмовик стоял на полусогнутых, держа перед собой короткий автомат, готовый к стрельбе. На лестнице раздавалось шарканье многочисленных ног. «Да сколько же вас здесь?» – удивился я. Мысль про то, где их хоронить, тоже мелькнула, но, похоже, шутки кончились. Штурмовик шарил фонариком по прихожей. Луч задержался на обломках унитаза и двинулся дальше. Я спрятался обратно и превратился в слух. Теперь шлем мне мешал, но снимать я его не спешил. С лестничной площадки прозвучал предупреждающий возглас. Я понял только ей на пистоле. Однако грамотные у них здесь патологоанатомы на выезде, или он следователь. По характеру ранению поняли, что я с пистолетом и один. А может, знали, что в здании пробрался одиночка. В голову лезла всякая чушь, в то время как меня решили начать убивать. Убедился я в этом, выглянув в коридор. Луч фонаря уже был направлен в другую сторону. Немец, стоящий в дверях, потянулся к поясу и медленно достал из-под сумка гранату. Судя по ребристой рубашке, явно не светошумовую. Я не стал ждать. Немец был у меня на прицеле. Чуть довернув ствол, я прострелил ему оба бедра. Лучше, конечно, стрелять по коленям, но что у него за наколенники, я не знал и решил не рисковать. В руку, держащую гранату, я тоже выстрелил, не надеясь ее взорвать, а стараясь не дать это сделать немцу. Гранаты мне самому пригодятся. Тактик из меня оказался хреновый. Я в этом убедился, когда шагнул к начавшему падать противнику. Раненого бойца быстро выдернули на лестничную площадку, а гранатка мне прилетела больше, чем я хотел, и все с выдернутыми кольцами. Ребристые шарики весело запрыгали по полу прихожей. Пришлось быстро вернуться на кухню и плотно прижаться к стене. Начали взрываться гранаты. Открытый рот не сильно помогал от близких разрывов. По броне стучали рикошетирующие осколки. Ноги ниже колена, там, где кончалась бронеюбка, ощутили несколько болезненных ударов. Противовзрывные чуни, по-другому их сложно назвать, я одевать не стал и сейчас за это расплачивался. С другой стороны, смог бы я в них вообще сюда добраться? Гранаты перестали взрываться, и я сразу ринулся к окну. Но короткий взгляд вниз показал всю бесперспективность побега в эту сторону. Немцев во дворе дома было много, и все таращились на меня. Отпрянув назад, решил прорываться через штурмовиков. Только они тоже не дураки оказались. В квартиру залетело еще две гранаты, и одна из них, как назло, мне под ноги. Попытался пинком отправить ее назад. Раздался взрыв. Сильно дернулся пистолет в руке. Забрало покрылось трещинами, но вроде выдержало. Что стало с ногой, я не видел. Я вообще ничего не видел и не слышал. Голова была как деревянная. Рот-то я закрыл, а может, на таком расстоянии от взрыва это вообще роли не играет. Левой рукой поднял забрало. Правая нога, которой я пнул гранату, на удивление не подломилась под моим весом, когда я на нее оперся, и вообще не сильно болела. Только было ощущение, что мне в сапог напихали острых камней. В данный момент меня интересовала не она, а немец, заскочивший в квартиру. Пистолет в моей руке стрелять отказался, и я бросил его в лицо противнику, одновременно доставая второй из кобуры левой рукой. Немец не повелся на уловку, или просто не увидел мой бросок в полумраке. Его автомат засверкал выстрелами. В это время в комнату просочились еще два бойца. Пистолет я держал во взведенном состоянии, и способность видеть в темноте у меня не пропала. Высадив всю обойму по незащищенным участкам на телах штурмовиков, я быстро перезарядился и принялся ждать следующих желающих расстаться с жизнью. Чесалась нога, которой пнул гранату, но опустить на нее взгляд я не рискнул. Слишком шустрые ребята мне противостояли. Надеюсь, больше гранаты они кидать не будут. Три раненых немца должны были громко стонать. К сожалению, после взрывов я их не слышал. Как не слышал и того, что творится на лестнице. Но штурмовиков изначально было больше четырех, это точно. Попробовал сглотнуть, выпячивая челюсть. Не помогло. Вероятно, перепонки порвало в хлам. Осторожно ступая, двинулся к ближайшему немцу. Шлем у него был залит кровью изнутри. Я ему удачно попал в бок, мимо пластин бронежилета, вот он кровью и харкал. Я присел рядом и, скосив глаза вниз, нашарил у него на поясе гранату. Немцы обвешались ими, как новогодние елки игрушками. По виду обычная лимонка. Выдернул кольцо и выкатил ее на лестничную площадку. Следом еще одну, с расчетом, что она скатится ниже по ступенькам. Голову просто отвернул в сторону, чтобы не прилетело в лицо осколком. Взрывы я, кстати, услышал. Именно ушами, а не всем телом. Значит, перепонки идут на поправку. Это хорошо. Без слуха воевать очень неудобно. Через несколько секунд после взрыва в комнату закатилась ответная граната, на которую я тут же перекинул раненого немца. Благо он находился под рукой. В это время в дверях нарисовались две фигуры с оружием на изготовку. Стрелять мы начали одновременно. Они из автоматов мне в корпус, а я прицельно из пистолета. Я оказался точнее, и два новых тела упали на пол. Граната, между прочим, не взорвалась. Видимо, решили взять меня на испуг. Бросил взгляд на свою ногу. Нижней половины сапога не было. Оставшиеся части штанина оказались изорваны в хлам. При этом нога выглядела вполне нормально, не считая многочисленных царапин. Чудеса. Похоже, тело частично переходило в проницаемое состояние при серьезной угрозе для здоровья. Рефлекс организма, как бы себя изучить, и желательно без необратимых последствий. Становилось понятно, почему меня не ранили, стреляя практически в упор. Попытался прислушаться к себе и почувствовать признаки энергетического голодания. Однако общее хреновое состояние, после перенесенных взрывов, не позволяло выделить нужное чувство. Отодвинул эти мысли на потом. Сейчас были задачи поважнее. Изображая песню контуженного глухонемого немца, я начал бубнить как можно невнятней, слова из Рамштайна и одновременно перезарядил пистолет. Перешагивая тела, добрался до двери на лестничную площадку. На ней никого из живых не наблюдалось. Сквозь вату в ушах и мой бубнеж, прорезались стоны, напомнившие о потенциальном гардеробе. Выбрал немца с подходящим размером обуви и потащил его в дальнюю комнату. Я посчитал, что рядом с побоищем меня станут искать в последнюю очередь. Контузия не прошла для меня бесследно. Я стоял босиком над телом штурмовика и пытался сообразить, как мне переобуться. Сильно наклоняться вперед не позволял бронекостюм. Его было жалко снимать, потому что надеть жилет назад я не смогу. Не предназначен он для использования в одно лицо. Поняв, что торможу на ровном месте, я наклонился к немцу и вытащил у него из ножен большой тесак. Начал со своего бронекостюма срезать застежки. Шлем тоже снял. Хотелось пить. Пот с меня в этой сбруе лился ручьем. Я этого не понимал в полной мере, пока ее не снял. Избавившись от неудобной защиты, без проблем срезал с себя остатки сапог. Слух возвращался. Я начал слышать стоны и шевеления раненых. С улицы доносилась оживившаяся стрельба. Разул штурмовика и быстро обулся на голую ногу. Чужие носки меня не прельстили. Еще раз осмотрел немца. По комплекции мы были схожи. Броник был в крови, но это не страшно. Главное, он в шлеме не успел ничего кровью и слюнями испачкать. Ворочая постанывающее тело, раздел штурмовика и оделся сам. У него же нашлась замена моему поврежденному пистолету. Я переодел ремень с подсумками. Пополнил запас магазинов и прихватил гранат. После смены экипировки, оказалось, что прицел мне изрядно мешает. Он был не тяжелый, но громоздкий сам по себе. После внимательного осмотра понял, что артефакт – это одна из линз. Причем, как назло, находилась она в середине корпуса прицела. Решил снова испытать свои возможности. В комнате, где я переодевался, стояла кровать. Стряхнув мусор с покрывала, замер возле нее, держа прицел за концы двумя руками. Представил, что внешний алюминиевый корпус стал проницаемым. Энергия качнулась по пальцам легким ветерком, и на покрывало посыпались линзы и прочие элементы оптической системы. Артефактом оказалось стеклышко с нанесенной на него прицельной сеткой. Запрятав ценный и хрупкий предмет под бронежилет, я направился к выходу. Сначала хотел добить раненых, но, посмотрев на них, не стал ничего делать. Если выживут, то будут долго лечиться, а для меня они не опасны. Снизу опять загрохотали шаги по лестнице, сопровождаемые лаем команд на немецком. Вообще-то, долго они реагируют, но мне же лучше. Хватило времени переодеться. Задумался, что делать дальше. Сваливать надо, но желательно через окно первого этажа. Как мой организм отреагирует на падение с высоты? Станет призрачным и провалится под землю, а потом, что делать? Опасно, однако, такие эксперименты проводить. Тем более я все-таки ощутил признаки энергетического голодания. Дорога на первый этаж лежала через поднимающихся наверх врагов. В голову пришел только один вариант. Лицо у меня скрыто под шлемом. Одежда в крови и изорвана в лохмотья. Обувь, броник и шлем, немецкие. Решил не прятаться. На площадке привалился к стене и сделал вид, что удерживаюсь на ногах только благодаря ей. Поднимающиеся солдаты, на этот раз обычная пехота, увидев следы побоища на площадке, резко притормозили и поднимались по последним ступенькам осторожно. Стоны раненых шли из квартиры. Так получилось, что на площадке один я был живым. Двое, решив, что я не опасен, подошли вплотную и, видя мой осмысленный взгляд, начали сыпать вопросами. Еще трое разошлись по квартирам этажа, но двое из них быстро вернулись. Лишь у раненых в квартире задержался один боец. Лестницу, идущую наверх, вообще оставили без внимания. Совсем не пуганные, что ли? На вопросы я отвечал невнятным мычанием. Один немец потянулся снять с меня шлем, чего мне категорически не хотелось, но я позволил ему поднять прозрачный щиток и дико заорал. Одновременно я начал стрелять. Хвала архитектору, спланировавшему такие широкие лестницы. Весь отряд скучковался вокруг меня, не перекрывая друг друга. Ну и изобретателю этого пистолета тоже слава. Патронов хватило с запасом. Раненых я оставлять не стал. Сразу стрелял на поражение. Солдат, зашедший в квартиру с ранеными, куда-то затихарился. Тратить время на его поиски не счел нужным, так как внизу раздался топот убегающего. Зато теперь ясно, что спускаться по лестнице смысла нет. Там меня ждут большие неприятности, которые я могу не переварить. Количество пуль, которые я могу пропустить через себя, имеют предел. И он где-то рядом, судя по моему самочувствию. Перескакивая через три ступеньки, я понесся наверх. На последней площадке в стену были вделаны металлические скобы, ведущие к люку. Осторожно его приподнял и осмотрелся. Обычный чердак с двускатной кровлей. Как-то раньше не обращал внимания на крыши местных многоэтажек. Теперь понятно, почему снайперы на них не сидят. Неудобно. Вражин не наблюдалось, поэтому я выбрался на чердак и прикрыл люк. По-хорошему его надо чем-нибудь привалить, но ничего подходящего вокруг не нашлось. Хотя, в качестве утеплителя на чердаке использовался шлак. Его я и нагреб на крышку, стараясь делать горку по периметру люка. Пусть отплевываются, если следом полезут. Лишним время никогда не будет. Глава 21. Было у меня желание растяжку поставить, только возможности и опыта не было. Навык минера во мне не проснулся. А возиться с гранатами, опираясь на киношный опыт, не самое благоразумное занятие. Пробираясь между балками, почувствовал знакомую тягу. Похоже, где-то рядом накопитель лежит. Искать пришлось на ощупь. Тот самый спекшийся кусок шлака, который стал накопителем, не сильно отличался от своих собратьев. Впитав порцию живительной энергии, сообразил, что надо было сделать запас накопителей на будущее. Я мог ощущать их, лишь испытывая энергетический голод. В сытом состоянии я накопители вряд ли найду. Чертыхнулся про себя и двинулся дальше. Экспериментировать у врага в тылу не самая лучшая идея. Элементарная логика подсказывала, что моя энергетическая емкость не слишком большая. Сколько я металла превратил в пыль за последнее время? Вряд ли много. Те пули и осколки, что пролетели насквозь, можно не считать. По моим ощущениям, на создание проницаемости энергии тратится значительно меньше, если вообще тратится, чем на разрушение материи. Значит, остаются пули и осколки, которые не пролетели мое тело насквозь, а отрикошетили от внутренней стороны броника и каски. Их раскрошило в пыль при возврате моего тела в нормальное состояние. Прикинул, сколько это могло быть в граммах, и опечалился. В стенах мне точно застревать не рекомендуется. Слабоват я для этого. От пришедшей в голову мысли, даже замер. Если снять броник с каской, то я стану менее уязвим для стрелкового оружия. Мысль была интересной, но подкреплялась только моими рассуждениями. Поэтому раздеваться я не стал. Успею. За размышлениями проскочил люк в соседний подъезд. Дом был длинный, многоподъездный, а у меня появилось желание убраться подальше от того места, где я нахулиганил. Крайний подъезд меня тоже не интересовал. В угловых квартирах народу должно быть больше по определению. Крышку люка я приподнимал медленно, но предосторожность оказалась лишней. В поле зрения никого не было. Стараясь не шуметь, спустился на площадку. До пятого этажа я добрался без всяких проблем. Подъезд выглядел вымершим. Звуки выстрелов слышались с улицы, а здесь стояла относительная тишина. Даже двери во многих квартирах остались на месте. Замки выломали, но с петель не сорвали. Я почти проскочил площадку, как позади меня открылась дверь. Луч света из квартиры осветил мою спину. «Маиску и есту ауфаит?» Раздался шепелявый вопрос, явно на французском языке. Решил не реагировать, надеясь молча проскочить дальше, Но француз повысил голос и продолжил сюсюкать, явно чем-то у меня интересуясь. «Куи естует куи фаистуицы, лесит стюр де респонсабилитал лимантцам минцеданс лебети менцу ивант, жениман пассижур», – прошипел я, резко оборачиваясь к нему и быстро сокращая дистанцию. «Мюсье, не обращая внимания на луч фонарика, бьющий в лицо, я левой рукой ухватил француза за грудки и притянул к себе. Мой пистолет уперся ему под подбородок. Чертов лягушатник, вместо того чтобы заткнуться, тоненько запищал, и довольно громко, скотина такая. Пришлось заталкивать его в квартиру, предварительно ткнув пистолетом в солнечное сплетение. Француз резко замолк, силясь вдохнуть в себя немного воздуха. «Куите арривитеил, Ян?» — раздался из комнаты встревоженный голос. «Повезло, что дверь в нее была прикрыта, и меня не видели люди, сидящие там. Судя по звукам, двигался там не один человек. Открывать стрельбу не хотелось. Так хорошо и тихо спускался, зачем народ опять баламутить?» Пистолет перекочевал в карман броника. Француз получил удар в висок с выплеском энергии. Немного не рассчитал, хотел его оглушить, но половина черепа, вместе с содержимым, покинула своего хозяина, перекочевав на стену. Жесть. Переживать было некогда. Тем более никаких позывов к всему мутному действию я не испытывал. Стремительным рывком заскочил в зал. Попутно сбил с ног француза, идущего навстречу. Довольно просторная комната была обставлена в типично советском стиле. По центру стоял большой стол. Вдоль одной стены допотопный сервант с посудой и платяной шкаф. На противоположной стене висел ковер с симметричным и абстрактным рисунком. Под ним раскладной диван. В общем, типичная обстановка из мира тотального дефицита. Странно, что у них гранатометов не хватает с таким подходом к экономике. Куда деньги-то идут? Стоило убрать из рук оружие и отвлечься на посторонние мысли, как тело начало действовать самостоятельно. Больше влекомый рефлексами, чем разумом, я нанес отшатнувшемуся французу странный удар по шее. Ребро ладони частично вошло в его плоть, а потом вернулось в обычное состояние, не дойдя до позвоночника. От силы удара француза откинуло в сторону. С перебитой шеей и кровью, хлещущей фонтаном из разорванных артерий, он полетел в сервант. Трое его товарищей, сидевших за столом, начали вставать. Двое из них чистили оружие, а третий ел тушенку прямо из банок. Вот он и потянулся за своей винтовкой и поэтому стал первостепенной целью для атаки. Мгновенно сократив расстояние, я приступил к уничтожению противника. Я убивал их непривычными по фильмам приемами. Молниеносные точечные удары со скоростью пулемета обрушились на французов. Тычок в руку, тянущуюся за оружием, с использованием проницаемости, порвал крупные мышцы и мгновенно лишил возможности двигаться. Обезвредив самые опасные поползновения, я экономными движениями порвал всем троим гортани. Кричать они больше не могли, думать о сопротивлении тоже. Добил я их, подхватив обычный нож со стола, обычный для военных. Тяжелый клинок легко пробивал черепа, скорчившихся от боли людей. Рука сама направляла нож в места с наиболее тонкой костью в черепе. Тяжело выдохнув, я отшагнул назад. Похоже, я не дышал все время, пока шел бой. Секунды три. Побоище получилось знатное. Теперь я точно походил на маньяка, с ног до головы, залитого кровью. Если бы я изначально резал французов ножом, то испачкался бы меньше. Керосиновая лампа, стоящая в центре стола, ничуть не пострадала за время стычки. Мне она была не нужна, и я, вернувшись к столу, закрутил фитиль. Хотелось пить. В кружках на столе оказалась какая-то вонючая бурда. Возможно, это местный чай или кофе, но я такое пить не рискнул. После непродолжительных поисков обнаружилась металлическая канистра с водой. Напившись и умывшись, я собрался уходить, но внезапно увидел знакомое свечение, идущее со стороны серванта. Француз его хорошо поломал своим телом, еще и кровью битую посуду залил. Я откинул его в сторону, а яркость свечения тем временем продолжала нарастать. Неужели я присутствую при рождении артефакта? Пришла в голову мысль. Пока в комнате все были живы, никаким артефактом здесь не пахло. Тяжело вздохнув, я начал разгребать залитые кровью осколки. Удивление вызвал предмет, превратившийся в артефакт. Это была маленькая керамическая статуэтка Будды. Не помню, чтобы видел такие в сервантах своих дедов и прадедов. Хотя здесь мир похожий, но все же другой. Вернулся к канистре и принялся снова мыть руки и статуэтку заодно. Появление артефакта на моих глазах я воспринял как добрый знак. Словно аберрация показала, что претензий к нам больше не имеет, и можно с чистой совестью прекращать нарываться на неприятности. Натаныч беспокойно рассматривал дом напротив. Чертов пришелец умудрился смыться. Ему ничего не оставалось делать, как отдать приказ о поддержке его заградительным огнем. В то же время Натаныч надеялся, что Васе удастся вернуться. Одно то, как он разобрался с пулеметным расчетом, вызывало восхищение. И ведь не побоялся, стервец, сунуться в самую гущу врагов. Долгие минуты ничего не происходило, если не считать обычной перестрелки. Неожиданно полыхнула вспышка света внутри здания. Свет бил из нескольких окон сразу. Если бы не ночь, на него внимания никто бы не обратил. Спекся пришелец. Убрал бинокль от лица разочарованный особист. С его ночным зрением такую вспышку не перенесешь. Вопреки его словам загремели новые взрывы в глубине дома. Словно какой-то маньяк добрался до ящика с гранатами. Натаныч не стал комментировать развитие событий. Просто ждал. Два новых взрыва натолкнули его на новую мысль. Похоже, он куда-то забрался, а теперь его выкуривают. Вот, что я говорил, добавил он, когда после длительной паузы глухо бумкнули еще две гранаты. Что ты говорил? Задала вопрос возникшая рядом Тинил. И ты туда же? Вздрогнул от неожиданности Натаныч. Разведка решила меня до инфаркта сегодня довести, чего подкрадываешься? Он начал сыпать обвинениями, скрывая неловкость. Я не подкрадываюсь. Я всегда так хожу. Это ты чем-то увлекся и внимания на окружающее не обращаешь. Выходит, ты сам смерти ищешь. Ровным голосом ответила женщина. Она волновалась и старалась это скрыть. Где Василий? Там. Натаныч недовольно мотнул головой в сторону дома напротив. Побежал за какой-то херней. Ловко так сбежал, что я его остановить не успел. Теперь его гранатами глушат, словно рыбу в омуте. А может, уже того, оглушили. Что теперь делать? У меня приказ, живым его врагу не отдавать. Не обманывай, нет у тебя такого приказа. Жестко ответила Тинил. Я сама присутствовала при разговоре этого с твоим начальством. Максимум, что могли тебе приказать, это удержать его любыми средствами. Но ты не справился. Удержишь его, буркнул особист. Тебе мой автомат показать? Что не так с твоим автоматом? Ничего не отвечая, Натаныч скинул с плеча аккуратный сверток и протянул его разведчице. Можешь сама глянуть, только аккуратно. Он приложил бинокль к глазам и в который раз осмотрел здание. И не потеряй, он за мной числится, добавил Натаныч. Тинил не стала далеко уходить. Распаковала сверток на шкафу, лежащем на боку. Подсвечивая себе фонариком, осмотрела остатки автомата. Он выглядел, словно подвергся действию сильной кислоты. На другую причину воздействия указывали глубокие следы от пальцев, ясно выделяющиеся на вороненом металле. Словно он исчез в этом месте. Приглядевшись, Тинил смогла различить папиллярные узоры в блестящих углублениях. Как он это сделал? Прозвучал очевидный вопрос. У него спросишь, буркнул Натаныч. Темно было. Твой Вася схватил мой автомат рукой и тот начал разрушаться. Я понимаю, если бы он был силачом и помял оружие, но следов деформации от механического усилия ведь нет. В его голосе сквозило недоумение. Я даже представить не могу, как такое возможно. Ничего с ним не случится. Неожиданно и с явным облегчением произнесла разведчица.